Два ребенка, мальчик и девочка, летят, наверное, на очень большой птице. Иногда взгляд поворачивается в бок, и становятся видны эти огромные крылья. Автор воспоминания, мальчик, девочка сидит за спиной, ее не видно. Точка зрения такая, будто он устроился на голове птицы, а не у центра масс, что еще раз подтверждает, что птица огромная и ее такой перекос не стесняет. «Картинка удивительно четкая», — произнес Малфой. Активировал проектор и отмотал к наиболее показательным местам. Видны детали, которые даже зоркий глаз. «Сев, может, они, не люди?» — язык английский, — возразил Зельевар. Кроме того, мальчик упоминает человеческий топоним, дельта Амазонки. Заодно удивляется, почему здесь тоже ночь. Они там разговаривают, что ли? Да, девчонка засыпает на ходу. Интересуется, где они. Пацан отвечает, что над дельтой Амазонки, судя по береговой линии. Не слабые у них там масштабы путешествий, судя по небрежности ожидаемого промаха, вздохнул Малфой. Эта голубизна по бокам, она может быть связана со скоростью полета, не могу сказать уверенно. Парень не вертит головой по сторонам во время крейсерского хода. Возможно, какой-то транс. Жаль, ощущения тела не добавлены, вздохнул Малфой. Понять по тряске, машет ли птица крыльями, или... Там многое можно было бы понять об авторе. Именно поэтому осязалку обычно и вырезают. Да, я понимаю, кивнул Малфой. Хорошо, они прилетели в город, и дальше, найти родной дом, припарковать птицу и баиньки. О, это самое интересное. Определившись с местоположением, девчонка говорит, что давно хотела тут побывать, что они не любят чужих гостей. Но если не приближаться и не борзеть, то, поторопил Зельевара хозяин дома, когда пауза затянулась, все, девчонка окончательно засыпает на спине у парня, а он начинает облет окрестностей. Мерлин, досадливо выдохнул Малфой. Летающий город, эко-невидаль, сегодня сморила, завтра с утрицы вернемся. Увы, Люц, не у всякой истории бывает начало и конец. Тебе бы в рамку эту цитату закатать, и свою подпись внизу, чтоб не забывал. С ней печально улыбнулся, собрал субстрат и поместил его обратно во флакон. Поставил оба флакончика рядом. Это делалось в одном думосбросе, констатировал он, но разными людьми. Говорю как специалист. У авторов воспоминаний разный пол. У Лавгуда должен быть свой думосброс, произнес Малфой. Пандора умела. Так что, скорее всего, оба флакончика из его артефакта. Но со всякого рода вопросами он нас пошлет. Малфой посмотрел на друга. Сев, откуда у тебя в шкатулке это чудо? Ты не поверишь, но я не помню. Зельевар устало потер глаза. Сам уже голову изломал. Никаких лавгудов ко мне в зельеварню не заглядывало. Ни старших, ни младших. Хаем, что-то еще можешь добавить? Только смутное ощущение. Мне кажется, голоса обоих детей я где-то слышал. Недавно. Но это, все, Зельевар вздохнул. Неделя была ураганная, Люц. Ну так отдыхай, радушно кивнул хозяин дома. Завязываем с делами на пару дней. Кстати, завтра мы все идем смотреть на русских, Сев, не вздумай откосить. Да, картинка завораживает, расслабленно вздохнул Снейп. Кстати, я там видел драка, мучающего какую-то доску. Вы решили радикально усилить его безопасность? А, скривился Малфой. Моя вина. Кто-то прислал ее драка в подарок, а ограничительный артефакт от нее, лично мне. В кои-то веки нашлась одна понимающая душа. И, хотя постой, дай догадаюсь, именно, в этом году все словно с цепи сорвались. От нового шампуня с мордой владельца на флаконе, и до уникальной PRT Porter коллекции от Малкин, будь она неладна со своей пробивной нахрапистостью. И все, конечно же, под праздники. И ты, разумеется, да, все, что не из личного списка, не глядя пошло в камин. С ней вздохнул. Маги очень неохотно перенимали многие хорошие находки маглов. А вот плохое брали на вооружение моментально. Мелкие радости. Я скользил на волшебных коньках по поверхности Черного озера. Это теперь часть моей ежедневной пробежки, вместе с некоторыми нововведениями от Дона Пивза. То, что в скользунках можно кататься по поверхности воды, первой обнаружила Джинни, случайно и на большой скорости выкатившись в речку с крутого берега. Стояла зима, работы в деревне в это время немного, и две мелкие ведьмы вовсю осваивали нисколько не надоедающую забаву. Я же старался сделать побольше дел в замке, чтобы к весне освободиться для помощи лавгудам. Нужно ли рассказывать, что в окрестностях Норы был немедленно найден подходящий трамплин с хорошим пригорочным съездом и длинным водным участком после него? Скользить по речке можно, если волнение не слишком сильное, в противном случае радость от стремительного глиссирования по излучинам меняется на сомнительное удовольствие волочения по стиральной доске. Коньки не замечают лишь мелкие неровности, крупные же пытаются огибать. Впрочем, на речке такие волны получить непросто. Это на озере мне приходится обращать внимание на балльность по бофорту. Тот факт, что при нахождении в скользунках на воде категорически нельзя падать, тоже обнаружила Джинни. От воды отталкиваются только подошвы. Если же на смену подошвам приходит задница, вы оказываетесь в воде, как простой утопающий магл. Мы подоспели вовремя, вытянули Джинни из воды и потащили домой, в нору. Промокшая до нитки в январской водице, рыжая отчаянно сопротивлялась, желая немедленного продолжения банкета, но слаженным усилием двух ровесников не могла противопоставить ничего, кроме криков и угроз. Встретившая спасательную бригаду мамаша Молли отчего-то наорала на нас с Луной, а не на Джинни. Меня быстро вытолкали за порог, а Луна осталась помогать чему-то там, чем отогревают малолетних ведьм в таких случаях. Игрища в этот день были завершены досрочно. Плавать Джинни не умеет. Тут мало кто умеет, в речке не купаются даже летом, холодновато. Но и речка в том месте была неглубокой, нырять не пришлось. На будущее я приобрел ведьмам пенопластовые нарукавники. Именно пенопластовые, надувные на рыжей катастрофе не сохранили бы часа своей целостности. И раз уж мы заговорили о холодной воде, Дон Пивс приступил таки к своим развивающим тренировкам. И начал он, помимо удвоения беговой дистанции и разминочного комплекса, с закаливания. Организм волшебника способен выдержать больше, чем тела простецов, сообщил он мне. Но даже рядовые воины моего времени могли форсировать зимние водные преграды, уходя от погони и не загибаясь впоследствии от лихорадки. Вы что же, загоните меня купаться в февральскую водичку? Передернувшись, я затравленно оглянулся на озеро за окном. К сожалению, до февраля мы не успеем, ощутимо расстроенным голосом пробурчал этот маньяк. Но уже к весне будьте готовы к тому, что часть пробежки мы заменим на водную дистанцию. Круглый год, в любую погоду. И часто у вас приходилось уходить от погонь водными преградами, еще чаще у нас приходилось умирать от пневмонии, а точнее, не болеть пневмонией, которая являлась приговором. Пивс строго посмотрел на меня. Бодроперцовые, это прекрасно, мистер Поттер, но лучше не позволять болезни вообще заходить на порог. В наше время альтернативы не было, хотя многие закаливались по неволе. Одежда тогда была попроще, особенно у детей. «Как скажете, Дон Пивс», — вздохнул я, — «где мой теплый океан под вечным летом?» «А, у занятий плаванием есть еще одна цель», — добавил Пивс, — «силовое преодоление водной дистанции разными стилями, а уж я позабочусь о максимальном их разнообразии, довольно гармонично развивает мускулатуру именно в нужных юноше местах. Вы получите классическую фигуру, не перекачанную излишне увлеченным поднятием тяжестей, а то дефилируете перед дамами, дрыщ-дрыщом». «Да мне 11 лет всего, только это вас и извиняет». «Да уж, я вдруг вспомнил еще одного белобрысого дрыща с двумя перекачанными увольнями за спиной. Кое-кому тоже не помешала бы ежедневная закалка. У Годрика все воспитанники плавали в озере каждый день», — понял мои слова по-своему Пивс. «Другим домам также не позволяли обрастать тепленьким жирком. Но меня не хватит на перевоспитание всей обленившейся банды, мистер Поттер, чтобы раздавать пинки стольким задницам». Нужны десятки ног, симфония пиццастого и железные полномочия. Вы и так делаете все, что можете, вздохнул я. Закалка началась с плавного понижения температуры в душевой и продления времени получаемого удовольствия. Дон Пивс, впрочем, свое дело знал. После его душа я ходил неизменно бодрым до самого обеда. Матч Гриффиндор-Хаффлпафф прошел в конце января, и судил его, внезапно, Снейп. А Снейп был очень зол на меня. Он, как и все преподаватели, узнал после каникул, что я могу разговаривать. МакГонагалл была в курсе еще в декабре, Пивс меня просветил, так что таиться бессмысленно. Но какая-то нехорошая душа пустила слух, что я и не немел вовсе, а талантливо водил всех за нос целый семестр. И Снейп почему-то обиделся. Очень. Репрессии на уроках возросли, а разнообразие поводов для придирок вышло на качественно новый уровень. Меня спасало то, что зельеварение у нас всего раз в неделю, а недель пока что было не очень много. Но когда стал известен арбитр будущей игры, пришло общее понимание. Основной арсенал Снейп любовно прикопил на долгий, очень долгий матч, на котором он будет царем и богом, управляющим и временем, и физическими законами, и философскими категориями. «Поттер», — сказал Вуд в раздевалке перед игрой, — «не хочу на тебя давить, но нам нужно, чтобы ты поймал Снитч как можно раньше. Назовите мне хоть один матч в долбанном квиддиче, на котором этого не было бы нужно, но мне безразличны проблемы двуногих. Эту игру я приговорил к правдоподобному, но обязательному сливу. Отдавай противнику каждую вторую победу, дольше проживешь». Матч завершился на 4-й минуте со счетом 150-0 в пользу Гриффиндора. «И было это так. Я ожидаю от вас честной игры, недоноски», — произнес Зельевар, где-то успевший перехватить пару лимонов перед игрой. «Поттер, вы неправильно держите метлу». Я равнодушно передвинул хват на полдюйма. Вопреки мелочности дежурной подколки, взгляд с ней поприглашал меня совместно насладиться последней минутой моей спокойной жизни. На позиции. Я сел на метлу и начал подъем, привычным жестом обрывая у Снитча приемный контур внешнего управления. В кои-то веки Дамблдор изыскал время и притащил свою бороду на преподавательские трибуны. «Театральные неожиданности нам не нужны». Прозвучал стартовый свисток, я привычно поднялся на полсотни метров. Ловец барсуков Седрик Дигори сделал вид, что у Гриффиндора вообще нет ловца, развернулся презрительной кормой и приступил к методичному прочесыванию поля. Я вздохнул, страдая от невозможности погрызть печеньку. Роланда Хуч сидела на трибунах отнюдь не с книжкой в руках. «Мне определенно не везет на объективных арбитров в этом году», — астрологи объявили, — «не иначе». Планы мирно подремать на январском ветерке поломал Седрик, уже через 3 минуты обнаруживший злополучный Снитч в верхнем эшелоне. Следует признать, что с оборванным внешним управлением игра получается какая-то очень другая. Мысленно выругавшись, только что ведь умастился поудобнее, я бросился за вражеским ловцом. Имитировать выполнение обязанностей нужно правдоподобно. Подпустив Седрика поближе, коварный мячик порскнул вниз. Седрик предсказуемо ломанулся за ним. На перерез Седрику бросился Фред, не нашедший в окрестностях доступного бладжера и решивший разыграть уловку, я просто мимо пролетал. За этими двумя конями без энтузиазма устремился и я. Все трое летели к земле, на беду потехе, именно у земли и обосновался Снейп, наивно понадеявшийся, что уж там-то ему будет безопаснее всего. Сказывается отсутствие опыта и тот факт, что в подземельях у него верхнюю полусферу всегда прикрывает капитальная крыша. Заметив несущуюся на него пару снарядов, откормленных на деревенских харчах щедрого южного диваншира, Снейп непозволительно тормозил целых полсекунды, а потому освобождать этим бабуинам траекторию движения к своей судьбе был вынужден резко и в торопях. К сожалению, за его спиной находился один известный шкет в очках с нулевыми диоптриями. Стараясь как-то выиграть тормозной путь локомотива в черном, я отгородился вытянутой рукой, и именно этот судьбоносный момент и выбрал гнусный Снитч, попытавшись проскочить на желтый между спиной Зельевара и граблями лоховатого ловца. Не проскочил, оглушительно заорал колокол. Фред с Седриком повалились на землю. Я с трудом подавил рефлекторное желание избавиться от улики, втихаря выкинув ее подальше. К сожалению, современный Снитч фиксирует магический отпечаток игрока, коснувшегося его первым, во избежание спорных коллизий. А пока арбитр не сбросит этот флажок, Снитч не будет пытаться никуда улететь. 150-0, дамы и господа, расходимся. Можете себе представить разочарование Снейпа, у которого сгорело в унитазе несколько часов уникальных домашних заготовок. Гриффиндорцы качали меня на руках. Чего уж тут, эту игру действительно вытащил ловец, чего бы он сам для себя не желал. Родной факультет снова выиграл. Я проиграл. Не критично проиграл, но матч с Рейвенкла нужно отдать воронам однозначно. Мой родной факультет, в конце концов. С кайзунками я решил в коридорах Хогвартса не светить. Не то чтобы я опасался репрессий или очередных отработок, просто этот предмет очень легко запретить. Директорский циркуляр с одним содержательным предложением, и все, добро пожаловать к метлам, которые первокурсникам не положены. Подожду до второго курса хотя бы, а основания для запрета будут, и вполне объективные. Дело не только во мне одном. Увидев коньки в деле, вокруг меня немедленно появятся охотники заиметь такие же. Пока я не удовлетворю их просьбу, с меня не слезут. И дело не в цене, которую я с них запрошу. Все заимевшие скользунки немедленно начнут носиться по коридорам, вылетать на лестнице и сбивать выходящих из-за угла, и все. Глобальный запрет неизбежен, с отдельным вынесением на вид главному виновнику. Это только рыжим близнецам бомбы разрешают. Кстати, навозных бомб в Хогвартсе больше нет. Я провел разъяснительную анонимную переписку с владельцами зонка, дополнив ее двумя показательными акциями. Одной этим упертым ослам не хватило, так что после второй демонстрации к разъяснительному процессу присоединилась половина Хаксмида. Вонища в ту ночь достигла даже школьных спален. Я заставил сдетонировать не только имевшиеся на витринах, но и на обширном складе в подвале. Новую закупку хозяева делать не стали. Цена на хаксмидовский навоз просела, к вящей радости Спраут. Последние капли, заставившие меня не светить скользунками в коридорах и приберечь их до серьезной нужды, был один мой хулиганистый поступок. Я едва не сделал настоящим заикой профессора Кверрелла. Это было на излете каникул, когда я одним безлюдным вечером осваивал новую забаву. Покатушки на лестничных перилах, съезжать по перилам на скользунах – одно удовольствие, и разгон получается серьезный, вот только тормозить негде. Обязательно ударишься о стену. Выход из положения был найден в центральной шахте. Самый нижний лестничный пролет здесь выходит в холл и располагается прямо напротив дверей главного входа. Да, вы поняли правильно. Разгоняемся на перилах, вылетаем в главный вход-выход, а на улице уж достаточно простора для маневров. Через некоторое время одного пролета мне стало мало, и я приноровился разгоняться на двух, состыкованных друг с другом под прямым углом. Пришлось осваивать динамический поворот, но с птичьей реакцией это не проблема. Далее число пролетов было увеличено до 3-4. Я продолжил на следующий день, выстроив лестницы в шахте прямоугольной спиралью и заблокировав шарниры. Стартовая высота плавно повышалась. Второй этаж, третий. Поначалу не удавалось всегда попадать в тайминги поворотов, но освоить это было не труднее, чем полетную навигацию среди крон в лесу. И вот я наконец осознал, что готов взять планку пятого этажа. Залез на парапет, собрался с мыслями, оттолкнулся. А внизу как раз начал подниматься по лестнице к Кверреллу, откуда он только взялся, безлюдной ночью на каникулах. В общем, разогнался я к нижнему пролету знатно, куда там тому нимбусу. Кверрелл услышал, как что-то тихое, но мощное нарезает круги по шахте, быстро к нему приближаясь. Отскочил, выставил невербальный щит, едва не скатился с лестницы. Но что за тело пронеслось мимо него, обдав тугой воздушной волной, так и не понял. Эксперименты я тогда прекратил, тем более что о них узнала леди Елена, и мне впервые устроили серьезный нагоняй, отчитав как кутенка над лужей и лишив на неделю хлеба в столовой. Зря они волнуются. У меня было наготове плетение телепортации в безопасное место, если что-то пойдет не так и меня снесет на стену. Так вот, спустя некоторое время я вспомнил свои забавы и представил, как этим же самым занимается половина учащихся на переменах. Представил и приуныл. Если коньковая заразабава разойдется, с перилами придется поработать, зачаровать на невозможность подобных трюков. А пока что лучше припрятать идею до времени. У меня крылья есть, этого хватит. Ты куда это пялишься, магл? Наступил февраль, а в феврале самое счастливое число, 13-е. Лунный день рождения, 11-й день рождения у юного волшебника, особенный. Он обретает возможность полноценно колдовать. Ему покупают первую волшебную палочку, спутницу, с которой он, в полном смысле рука об руку, пройдет существенную часть, а то и всю оставшуюся жизнь. И в 11 же лет ребенка начинают серьезно учить магии. Что подарил Луне мистер Лавгуд, мне не показали. Как я понял, это был даже и не подарок, а передача некоторой семейной реликвии, которую мать должна передавать дочери. Луна после этого действа веселой не была, особо расстроенной, впрочем, тоже. Ну и ладно, значит, не мое пока. Придет время, узнаю. Я же свой подарок вынужден был вручить накануне, ибо 13 февраля семья Лавгудов последовала в косой переулок к Ливандеру, куда мне, в силу исторических обстоятельств и занятости на уроках, вход был закрыт. А мой подарок нужен был именно там, в лавке. Кобура на запястье. Специально заказал основу у Булстроуд, описав заказчицу как дошкольницу и любительницу сказок. Мягкая светлая кожа, не лунного цвета, не бывает такого цвета у кожи, а перекрашенная луне не понравится. Вышивки, бисера или украшений нет, луна все сделает сама, под себя. Обычная пара сверток под две палочки. Вместительный сверточный карман для любых предметов с полным обнулением веса. Емкие накопители. Бусины трансгрессионных ядер. Авадовый кисель. И он. Сквозной изнаночный кошелек для нас двоих. Также обширный. Я полностью доверяю Луне. Что она расскажет отцу, это ее дело. Она лучше меня видит будущее и знает своего родителя. что мистер Лавгуд сможет понять сам и безо всяких вопросов, она тоже прекрасно видит и знает, разберется. В обычный кошелек я положил дюжину галеонов, чтобы не дарить его пустым, а вот в наш сквозной карман ничего класть не стал. Пусть сама, первое что-нибудь положит, а я с интересом посмотрю. И знаете, что Луна поместила туда сразу же, как только надела мой подарок, мою волшебную палочку, которую непонятным образом извлекла из моей кобуры. Ей там будет не так скучно, как у тебя, поведали мне с напевными интонациями, и белый свет она будет видеть чаще, и с моей палочкой разговаривать, я ее тоже туда положу. После этих слов Луна провела рукой по кобуре, и она исчезла с запястья, а меня крепко обняли и поцеловали в щеку, впервые на моей памяти. Поцелуй мне зашел не очень, щеку пришлось долго оттирать под веселый смех мистера Лавгуда. Обнимашки понравились куда больше. Поздний праздничный обед устроили 13-го, после возвращения Лавгудов из косого переулка и окончания уроков у меня. На вопрос, что же за палочка ей подошла, Луна ответила загадочной улыбкой, но потребовала, чтобы я тоже с нею познакомился. Чуть зеленоватая, неизвестная мне древесина. Простая форма, без вычурной резьбы и гламурных завитушек, но не без изящества. Тонкими темными линиями, красивый растительный орнамент по всей поверхности. Теплая и послушная, бери и колдуй. А еще, ею хочется рисовать, удивленно сказал я. Молодец, довольно протянула Луна. Я в тебе не ошиблась. Она взяла меня за руку с палочкой и единым сложным росчерком вывела в воздухе зайчиху и сову. Вот, ты знаешь, где ее искать, бери и пользуйся. Если нужно, на праздник пригласили и Джинни, можно было и не приглашать, она заявилась бы сама, не тот случай, чтобы деликатничать, один раз в жизни бывает, а это, лучшая подруга, и этот магл, разумеется, тоже здесь, все естественно и все свои, Джинни, от имени своей семьи, преподнесла Луне толстую книгу по вязанию, судя по виду белокурой подруги, книга ей пришлась по душе, и на схемы она смотрела подозрительно задумчиво, но долго рассматривать картинки было не ко времени. Обед остывал. Как магл, я вручил Луне открытку. Иного магл подарить ведьме и не может. Статут никто не отменял. Открытка была придирчиво завизирована обеими контролершами и послужила пропуском за стол. Мистер Лавгуд отсидел за обедом короткую официальную часть, после чего оставил молодежь общаться на молодежные темы, а сам поднялся в кабинет. Завтрашний валентиновский номер требовал окончательной шлифовки. Придир всегда проезжался по валентиновской традиции грязным асфальтовым катком, и этот год не должен был не стать исключением, не позволить читателям заподозрить, будто у редакции заканчивается толченое стекло для ведерных сатирических клизм. «Ты куда это пялишься, магл?» поинтересовались у меня из кабины карьерного бульдозера. «Да вот, смотрю на твою шевелюру». «Ведьма», — задумчиво ответил я, — «и должен сказать, что на голове она у тебя не помещается». «А, это да». Джин недовольно зажмурилась и провела рукой по густой рыжей гриве. Было видно, что делает это она не впервые, но за несколько последних дней ей это действо совершенно не наскучило. Сожгла таки тот свитер. Долго решалась. Там работы вбухано, слов таких нет. И сразу словно полыхнула. Я утром с непривычки голову от подушки оторвать не могла. «Теперь уже я буду тебе завидовать», — пропела Луна, перебирая рыжие волны. «Береги их, подруга». Нашла чему завидовать, нахмурилась Джинни и придирчиво сравнила обе шевелюры. «У тебя такие же, только с перламутровыми завитками. У меня раньше они реже были, ну, даже до того, как их резать стали. А теперь вот вылезли, аж ремешок лопнул. Их долго что-то держало», — протянула Луна, смотря куда-то вдаль. «Но ты твердо пожелала изгладить этот вязник из Яви». «Ага, гладить там больше нечего», — невнятно прожевала рыжая, вернувшись к еде. «Порублен, сожженный твердо утоптан под курятник. Сверху, наговор, узелок из шерсти, и табака насыпала. Улики не найдут». Молли догадается, покачала головой Луна. «Крыть ей нечем», — махнула пятерней с куском грудинки Джинни. «Я напираю на чудо зелья, недаром же мучилась. Если припрет, свалю все на Поттера. Мол, он же в школе этот свитер испалил к веерам. Хорошо, что я ничего в этот момент не жевал, подавился бы точно. Ну где еще я услышу вот такие детективные истории и мировые заговоры, а все равно он его не носит», продолжала меж тем сдавать гостайну беспечная девчонка. «Братья пишут, он ни разу даже не...» «Так, магл, ну-ка напомни мне, что ты должен забыть, безумного Герострата Эфесского, Госпожа, перегрелся, магл, у меня потрогали лоб рукой, вместе с куском хлеба в пальцах. Лоб нормальный, констатировала рыжая и начала деловито освобождать руки от еды. Значит, издеваешься. Надвигалась серьезная потасовка. Но Луна, как рачительная хозяйка, клювом не щелкала. Моей палочке он понравился, задумчиво произнесла она в пространство. Джинни аж подпрыгнула, мигом забыв о текущих планах. «Да как так-то?» — воскликнула она. «Ему, первому, а тебе, второй», — успокоила подругу Луна, протягивая знакомую палочку. Вопреки обыкновению, Джинни тщательно вытерла руки, а палочку осторожно приняла за среднюю часть. «Хаем!» — пробурчала рыжая ведьма, рассматривая и взвешивая колдовское дерево. «Что внутри?» «Конечно же, не скажешь». Таинственно покосившись на меня, Луна зашептала подруге на ухо. У той глаза вылезли на лоб и рот приоткрылся, но, нужно признать, ни единого слова из этого рта не вылетело. Совладав с непосредственной реакцией, Джинни окинула инструмент новым взглядом и осторожно взяла палочку в рабочий хват. «Опять какие-то секреты? Или опять меня провоцируют поискать ответ иным, известным способом?» «Нет уж, будем учить подругу правильно подбирать нужные слова». Грамматику вот совместными усилиями уже немного подтянули. «Зимой в деревне работы мало, мягкая она у тебя», задумчиво произнесла Джинни, продолжая прислушиваться к палочке. «Как ее хозяйка? Вязать и шить? Правильно?» «Почти угадала», — кивнула Луна. «Этим мы тоже будем заниматься». «А он?» — ревниво посмотрели на меня. «А он попал в точку». Реакция Джинни опять была необычная. Она молча уставилась на меня, подперев подбородок левой рукой и задумчиво постукивая по столу палочкой в правой. В комнату внезапно заглянул Снейп, где-то потерявший свой запас лимонов. «Что-то я не понял. Что еще за знакомство с палочками? Первое, второе. Угадайки какие-то. Мою палочку...» Кстати, первой в руках держала Луна, если не считать продавцов в магазинах. И что за ключевое свойство она там увидела? Я покосился на подругу. Подруга улыбалась в два раза загадочнее. Под столом меня начали постукивать ногой, которую Луна от скуки решила превратить в качели на стуле. Джинни, однако, наши переглядывания не интересовали. «Что-то мне все меньше нравится этот неправильный магл», озвучили нам результат судебного совещания. «Подруга, а вдруг это все-таки маг, а, все может быть в подлунном мире?» Пропели в ответ. «Хаем, отлипла от моего изучения рыжая. Впору забывать о шевелюре и начинать завидовать твоему чутью, тихий омут. Тем более, что с шевелюрой теперь все нормально. Но метлы-то у тебя все равно на первом месте, кулак в юбке. Это да», мечтательно посмотрела в потолок рыжая. «Мне вот одна сказочная история вчера приснилась, будто раздарила я братьям скользунки». Показала им этот трюк с водой, и подкинула идею поиграть в кто кого макнет поглубже. И так уж она им понравилась, эта игра, что все лето они из реки и не вылезали. И в оседла, и пожарный гидрант, и в водные лыжи на гномах. А все летнее небо было моим, подруга, до самого сентября. «Может, тебе еще подарит метлу», помолчав и покосившись на меня, сказала Луна. 11 лет, хороший повод, дождешься от них», рассеянно отмахнулась Джинни, думая о своем. «Кстати, магл, мама спрашивает, что за ткань такая в моем сарафане, и с носу ей нет, и репоро чинится без истрепывания. Моему тронешь, загрызу, она не верит». Куртку с неправильным запахиванием Луна вернула к первоначальному виду. «Да, смену пола у полы сделала она. Ей не понравилось, как Джинни меня унижает. Напрасно волнуется, ведь людей унижают их же собственные слова и поступки, а не чужие. Хотя я ее понимаю. Это если лично меня оскорбляют, мне плевать. А если бы доставали Луну, я бы тоже не терпел». Выяснилось, что отзеркалить одежду она может совершенно незаметно и прямо на ее хозяине. Или карманы переставить, или перевернуть их, или перенести полы за спину, оставив пуговицы на месте. И, главное, вы долго не будете замечать того, что у вас что-то поменялось. Только спустя несколько минут поиска на ощупь, «Да где же эти сигареты запропастились на абсолютно знакомой рубашке? Вы опустите глаза и найдете, наконец, этот карман с внутренней стороны или у копчика. Я бы очень не хотел разозлить такую ведьму, но она и не выворачивала никогда на мне одежду. Она из Джинни такое не практикует, просто по каждой из них тогда ударила непривычная лондонская обстановка. Джинни, кстати, после того случая обхаживает подругу, чтобы та научила ее паре тройки подобных трюков. Ей необходимо пополнять арсенал противостояния братьям. Ведьма она, в конце концов, или беспомощная девка, вы вряд ли найдете ее в своем, этом, косом. Да откуда ты? Короче, мама хочет папу отправить по магловским магазинам, он там часто ездит на, неважно, а папе все равно, как это выглядит, ему нужно точное название, чтобы у продавцов спрашивать. Луна украдкой вздохнула. Мне тоже стала понятной часть наблюдаемой картины. Мама, мол, и рада бы одеть дочку чуть приличнее, но оторваться от хозяйства надолго не может. А папе поручать покупку одежды бесполезно. Резиновые сапоги на всю семью – пример того, что он приносит после шопинга. Девчонки в Хогвартсе в джинсы не ходят, пробормотал я рассеянно. И, мысленно выругавшись, прикусил язык. К счастью, Джин ни оговорки не заметила. Да это не мне, это братьям нашим шило. Как ты меня назвал, недоносок? Внезапно вызверилась рыжая фурия. Эта ткань так называется. У Луны спроси или у мистера Лавгуда. Запоминай. Джинсовая ткань, джинсовый сарафан, штаны джинсы и так далее. Побурив меня яркими карими глазами и беззвучно обменявшись паролями с Луной, Джин не достала карандаш, химический. Да где ж вы такие раритеты берете-то, а? В музей какой-нибудь продать, и уже прибыток семье будет. Смотри, магл, рыжая, обильно послюнявив грифель, записывала памятку прямо по венам на предплечье. Губы девчонки быстро уравнивались цветом с ее сарафаном. День рождения у меня весной. Палочка рыжей ведьмы близка, как никогда. И если выяснится, что ты меня надул. 5. День рождения Джинни Уизли в каноне, 11 августа. Здесь оно передвинуто сюжета ради. Фраза была риторическая и ответа не требовала, но кое-кто все же решил его дать. В дом через открытую дверь влетела неясыть с одышкой. На стол плюхнулась посылка. Конверт размером с ладонь, фигурный, в форме сердечка и ярко-розового цвета. Первая ласточка. Выполнив нелегкую миссию, Эрол приземлился Луне на плечо, с дальней от Джинни стороны, и с намеком уставился на меня. «Да чтоб тебя, травяная сыть!» Углядевшая почтальона рыжая вскочила и попыталась достать бедную птицу через стол, но зацепилась за что-то под табуреткой. «Дай мне его!» «Мешок с песком, ничего нельзя поручить!» «Дай же!» Джин не дергалась, но коварная зацепа держала крепко. «Что-то мне это напоминает!» «Похоже, кое-кто кое-у-кого перенимает не совсем приличные идеи!» «Ой, как же иногда за себя бывает стыдно!» Если посмотреть со стороны, я достал пару коржиков и передал Луне. Та с любовью начала скармливать их старой птице. «Вы его совсем не кормите, вот он так и летает», — увещевающе проговорила она. «Да он всех мышей в окрестных амбарах выжрал». Раскрасневшаяся Джинни наконец прекратила бесплодные попытки оторвать ноги от пола и с досадой плюхнулась на место. В деревне не осталось ни одной кошки, все разбежались от голода по соседним поселениям. «Он не один старается», — возразила Луна. «У нас много сов вокруг». «Ладно, пусть живет, троглодит», проворчала Джинни. «Лучше научи меня этой подлянке с ногами». Отвлекшись от девичьего щебета, я обратил внимание на посылку. «Гарри Поттеру в Хогвартс, ага». Конверт был чем-то плотно набит или даже надут, сердечко было именно объемным толстым сердцем, а не плоской открыткой. Я пощупал упругая твердость. Понюхал, ваниль, свежая выпечка. Грабли убрал, недоумок. Рявкнули над ухом, выхватывая конверт. «Луна, держи своего магла в наморднике. Прикипит же ко мне, отдирая его потом рогатиной. Он пахнет ванилью и печеньем», — возразил я. «Какой еще прикипит?» «Да ладно», — удивилась Джинни, мигом поменяв настроение. «Это просто рыжая цветомузыка какая-то. То орет, то радуется, то хмурится, все в пределах минуты. Вот, пожалуйста». Понюхала, нахмурилась, расстроилась, успокоилась. «Не то печенье отправила», — сообщили нам невнятно, пережевывая вкусное содержимое конверта. «Все одно к одному и вперекосяк идет, все к одному и тому же», — поучаствовала в дружеском горе Луна. «А к кому ж еще?» Проглотив остатки, вздохнула Джинни и потянулась за стаканом. «С самого Рождества дергают. Джинни, напиши Гарри письмо. Джинни, пошли Гарри весточку. Джинни, испеки Гарри. Компот кончился, зараза. Магл, я пить хочу». Встав, я взял опустевший стеклянный кувшин и прошел к котлу у плиты, в котором находился приготовленный накануне и охлажденный снаружи компот из замороженных ягод. «Во, спасибо!» — приняла запивку Джинни. «А чего я ему напишу, подруга?» «Здравствуй, герой, я твоя фанатка, возьми меня в подруги по переписке, у меня есть печеньки с приворотом, Правда, приворот, как можно небрежнее поинтересовался я. Да какой там, держи карман покрепче. Досадливо отмахнулась вновь опустевшим стаканом Джинни. Как можно сделать приворот, ничего не имея в основе, а могу тебе принести ту бурду, выпьешь, проспишься, просрешь. Ох, магл, смотри не болтай, накликаешь беду, я серьезно тебе говорю. Определенно, на деревенском воздухе наше с Джинни общение идет оному на пользу. Меня сегодня уже и поблагодарили, и инструктируют не как собачку для битья. Да и не сойдемся мы, мнится, продолжила меж тем рыжая ведьма с печальным видом. Братья пишут, на героя совсем не похож, ходит павлином, ест ножом и вилкой, ботаник ботаником, девчонками уже оброс, у профессуры челюсти отваливает, да и синяк к тому же. Джин не помолчала с полминуты, неподвижно взирая на что-то бесконечно далекое сквозь опустевшие тарелки, и выдала совсем уж печально и глухо. Зачем ему деревенская дура, а? Луна пересела к подруге на соседний стул, обняла за плечи. А мне именно в этот момент пришло уведомление от сигналки на дверях. МакГонагалл стучалась ко мне в комнату. Начинается. Завтра Валентинов день, намечается спектакль, и нужно проинструктировать сказочного героя, чтоб не вздумал косить отцов и исчезать с публичных очей. «Вынужден вас покинуть, благородные ведьмы», — сказал я негромко. «Мама Мин не зовет домой. Мы будем ждать тебя на выходных», — пропела Луна. «Да, подваливай по свободке», — невесело улыбнулась Джинни. «С тобой интересно, магл, бедная Берта». Наступила весна. Окончательно истаял снег во оврагах, зазеленела трава. Полыхнули короткой вспышкой подснежники, не особо жалуемые природой Альбиона, но радушно привечаемые на полянах запретного леса. Пустоши зажелтели цветущим ракитником, дикими нарциссами и колючим дроком. Помана пожертвовала одним занятием в теплицах и выгнала нас на сбор этих самых нарциссов да фадилов. Цветочек оказался гадко ядовитым и жутко полезным во множестве зелий, а для сбора он доступен только одну неделю в году. Гермиона озаботилась подготовкой к экзаменам у своих друзей. До них же всего 10 недель осталось. До первого экзамена у старшеклассников, да, напомню, сдача экзаменов в Хогвартсе растянута на полтора месяца и идет без отрыва от учебы. В чем-то ее забота полезна. Все эти исторические даты гоблинских набегов невозможно выучить без спарринг-партнера, если у вас не эйдетическая память. Другое дело, что девчонок ожидает большой сюрприз на экзаменах по истории магии. Принимает их Бинс так, что зубрить особо ничего не нужно. Сверяться с учебником на опросе преподаватель не мешает. Главное, чтобы ты знал, где этот ответ в учебнике можно быстро найти. Для многих и это наука, проблема. Ну и, конечно, имея за душой лишь лайт-версию исторического курса, тебе будет труднее снимать лапшу с ушей, банально сравнивая по датам вливаемые в эти уши имеющиеся у тебя наготове в памяти. Хорошее образование во все времена имело одно неприходящее достоинство. Образованного человека труднее обмануть. Дружит Гермиона все с теми же. Сестры Потил, Браун и ваш покорный слуга. С девчонками она общается чаще, чем со мной. Признаков увлечения ею вояжами по канализации я не наблюдаю. Неужели пронесет? Золотой триан нынче составляют Лангбаттом, Финниган и Уизли. Но молекула эта, какая-то неустойчивая, и в блистающей компании зачастую оказываюсь и я, вместе или вместо. Если нужно сделать что-то ключевое, я участвую, а если требуется поддержать компанию в беседах с Уизли, выставляю замену. Предэкзаменационным повышением образовательного уровня боевых товарищей занялся Лангбаттом. Не знаю, как это терпит Уизли, стимул у него должен быть серьезный, но трио приключенцев теперь тоже зависает в библиотеке в первых рядах, недалеко от нас. Отчеты о ежедневных проверках, что Пушок пока еще на месте и рычит за дверью, а Снейп не спер камень, доносится до моего уха тоже ежедневно. Хагрид, что ты здесь делаешь? Не разочаровал зрительские ожидания Рон, первым среагировав на небольшой обвал у шкафа с литературой о драконах. Позабыв про безразмерные карманы в шубе, широкий пояс за спиной и собственную пазуху на крайний случай, Хагрид прятал за спину что-то, удерживаемое аж двумя руками, отводил глаза и делал вид, что прогу. Подозрительным он делал свой вид, всеми своими актерскими силами. Регистрировать у библиотекаря формуляр выносимой книги он тоже не собирался, а бдительная к подобным фокусам мадам Пинс от чего-то живо заинтересовалась прилетевшими грачами за окном. «Дык я это посмотреть тут зашел, значит», — пролепетал брутальный мужик, которого контролеры лондонской подземки не пускают внутрь, потому что он превышает допустимые габариты провозимого багажа. 6. Рост Хагрида, по разным данным, от 2,59 фильм до 3,35 плюс м. Высота вагона на старых ветках 2,85 м. Всего вагона, а не потолков внутри. Очень узкие в Лондоне тоннели на старых ветках. А вы тут чевосе, про Фламеля не все сыскали, что ли? Да что ж ему, старое либретто не переделали. Кому тут после Самайна может быть интересно, кто такой Фламель? Да не, мы давно про него все нашли. С вальяжной небрежностью просветил Рон все столы в библиотеке и половину коридора перед ней. И мы знаем ту фигню, что охраняет твой пес. Это философский. Рядом раздался беззвучный, но отчетливый щелчок мощного пускового реле. Будущая звезда репортерского небосвода, Лаванда Браун безошибочно учуяла и уверенно встала на магистральный след нарождающейся сенсации. «Да тише ты, глухарь на таковище!» Искренне осерчавший Хагрид аж забыл об удерживаемых за спиной руках. Сколько ж раз было велено. Лесник дернулся и поспешил поднять выроненную в раздражении книгу. Вынужденной паузой не замедлил воспользоваться Финниган. «Кстати, мы тут давно спросить хотим», — небрежно поинтересовался он. «Скажи, а кто или что еще, кроме пушка, охраняет тот камень? Если зубастую улыбку довольной акулы можно изобразить одними глазами, именно такое выражение сейчас отражалось в темно-голубых глубинах у главной гриффиндорской сплетницы. Лаванда не выказывала обычной торопливости и суеты. Эта добыча уже никуда от нее не уйдет. Дело, конечно, не в дурацких камнях во фламелевых почках, которые еще с осени надоели всем хуже недосоленной овсянки на каждый день. Просто Браун наконец-то нашла чистый, незамутненный первоисточник невнятных разговоров о таинственной псине пушке, тонким дровяным дымком витающих в эфире школьной ноосферы. А уж имея настолько жирные координаты для дальнейших раскопок, никуда, повторю, эта добыча от нее теперь не денется. Спокойно дождавшись, когда Хагрид по крабье покинет сцену, Лаванда встала и уверенно направилась к стойке с книгами, за интересом к которой застукали лесника. Опомнившись, Рон ломанулся следом, но, судя по характерным звукам, его там кулуарно повалили на пол, чтобы не мешался. У львицы Браун был безусловный приоритет в дележе трофеев и выборе самых вкусных кусков. Лаванда вернулась за стол с компактной стопкой толково отобранных улик. Там уже раскочегаривали вороненые микроскопы сестры Патил, а Грейнджер затачивала перья для незапланированных конспектов. Началась тихая деловая возня, самым открытым проявлением которой были редкие восклицания «это же незаконно». Статья 286 уголовного уложения от Гермионы. Стопка у Рона была раза в 4 выше, обсуждения в соседнем лагере громче, а толку с них, судя по услышанному, меньше. Мне бы разомлеть от удовольствия, наблюдая удивительные перемены в Грейнджер, но одна печальная мысль не давала мне покоя. Почему абсолютно незаконное разведение драконов для удовольствия и выгоды лежит в открытом доступе школьной библиотеки, а пособие по настройке совиной почты заперто в запретной секции? Чуть позже, когда уставший от подготовки к экзаменам народ разошелся по местам любимого досуга, я наведался к памятному шкафу. Не то чтобы меня интересовало, что ж там искал Хагрид, скорее мне захотелось найти и почитать что-то серьезное о драконоподобных вивернах. Если я влезаю в это дело, знания не помешают. Действительно, несколько полок с книгами, посвященными драконам, от эпоса до пособия и справочников. Книги, конечно же, многократно повторяются, это публичная библиотека, а не частное собрание. В 10 метрах от полки, кстати, располагается один из трех входов в закрытую секцию. И сейчас этот вход. Я обернулся на тихий скрип намеренно несмазанных петель. Откуда-то взявшийся сквозняк, их в замке полно, в любых местах, только что приоткрыл массивную кованую решетку, почему-то неудерживаемую сейчас имеющим гринготтских родственников замком. Это еще что за щедрое приглашение? В то, что это случайность, верить не приходилось. Буквально час назад тут побывало целое гриффиндорское паломничество, все газоны затоптали. Мне пытаются намекнуть на вкусную для ворона награду, если я буду вести себя правильно, заманивают зайти, быть пойманным на месте и продолжить взаимовыгодное сотрудничество, забыв о досадных эпиза. «Мистер Поттер», — резанул меня суровый окрик, — «что вы здесь делаете?» «Мадам Пинс, ничего удивительного. Открытие любых режимных переходов в ее зоне ответственности должно посылать ей уведомительный сигнал. Стою у шкафа с книгами о драконах», — спокойно ответил я, — «смотрю на открытую сейчас запретную секцию. прочь отсюда!» Недовольно приказали мне, внимательно проверяя видимые одному библиотекарю признаки потревоженных маячков на решетке. «Вам здесь не место. Я обычно не конфликтую без нужды, но вот этот момент уже чересчур. Сюда не развлекаться приходит. Вы не могли бы уточнить, где это здесь?» Все так же спокойно поинтересовался я. «У этого шкафа, в библиотеке, в Хогвартсе. Вон отсюда», я сказала, с сожалением посмотрев на пару перспективных корешков. «Вот как пить дать, откажется регистрировать формуляр из вредности». Я развернулся и потопал к выходу. «В выручайке поищу замену. Может быть, библиотекарю угрожает какая-то жесткая ответственность за проникновение посторонних к специальной литературе. Вот она и нервничает. Ну и жарища тут у тебя, Хагрид». Хагрид пригласил нас к себе в хижину поговорить на завтра, дабы не выбалтывать в библиотеке стратегические секреты всем присевшим на уши. Нас, это Финнигана, Лангбаттома, Уизли, ну и меня тоже настойчиво приглашали. Раз настойчиво, я отказываться не стал. Жарища в хижине и вправду стояла, как в пароходной кочегарке во время погони. Я снял мантию и остался в одной рубашке. Меня, в отличие от тех кочегаров, через 10 минут никто сменять не собирается, придется терпеливо смотреть неспешную пьесу до конца. Хагрид оставался одетым в шубу. Мудрое решение. На востоке во время полуденного зноя еще и меховую шапку напяливают, байки утверждают, что это как-то помогает. Окна задраены, все занавески плотно задернуты. Над очагом висит несколько новых чайников вдобавок к тому, что там у Хагрида обычно висит. Это ему зачем, интересно? А, понятно, закрывают вид на то, что показывает второе зрение, а второе зрение показывает. «Ну так что, стал быть, начал Хагрид, вы чего и кратко и спросить-то хотели?» На меня пристально уставились три пары детских глаз. «Это еще что за новости? Не припомню, чтобы у нас проходили перевыборы Капита». «А, опять понятно». Потупив и оценив мой наглядный пример, пацаны тоже стали снимать мантии. «Правильный поступок, но слишком медленное исполнение. Я тут сварюсь, пока они будут копаться. Нужно брать допрос в свои руки. Уважаемый Хагрид, можешь рассказать нам правила намечающейся спортивной викторины?» «Да, Хагрид, начал я. Расскажи нам, что именно, кроме пушка, охраняет директорскую заначку с носками. Там философский камень, а не заначка», — грохнул пятерней по столу великан. «Сколько ж можно вам говорить, что дело это серьезное, Бэгдар Детектит? Попробуем пошатать». «А, прости», — изобразил я раскаяние. «Ну так тем более. Что еще-то охраняет настолько важную вещь? А ну как пушок один не справится?» «Эт да», — помрачнел Хагрид. «Мимо пушка никто не пройдет, ежели он бодр. Но вот усыпить-то его кхм. Слаб он к наигрышам, бедолага. Хоть от архвы, стал быть, хоть от скрытки пилищей, да хоть и от...» Я достал бутылку холодной воды. «На весь список известных Хагриду музыкальных пил и ударных топоров меня не хватит. Вот», — подбодрил я его. «Стало быть, тьфу ты. Ему в помощь еще что-то должно быть, а вот это уж не ваше ребячье дело», — построжел Хагрид. «Вы и так много поразведали. К чему больше-то? Да чтоб знать, нормальных ли умельцев на это подрядили. Сделал я вид, что горячусь, а то набрали, небось, гоблинов по объявлению, которые этот камень у себя же в банке едва не проср. Да зачем же ж нам хоблины, ежели у нас и свои волшебники есть?» — нахмурился Хагрид. «Лучшие в мире? Почитай. Там и Спраут работала, и Флитвик, и МакГонагалл». Хагрид вытянул для наглядности руку и загибал пальцы. «Квиреллу опять жеш, и де, Спраут. Я аж с табуретки вскочил. Да что она могла там назащищать? Бочки с навозом расставить? Цыц, лапоть!» Хлопнул рукой лесник. «Дьявольские силки знаешь как душат. Попал, забился, и нет тебя, почитай. А Флитвик чё? Танцующими ананасами со смеху валит, а МакГонагалл свиньями в коленки бодает. Ох ты ж, бакалавр, и году тут не прожил, а уж через губу сплевывает», — покачал головой Хагрид. «Шахматы видал, что вытворяют? Живые, а ежели они в два моих роста, ась, да с мечами в самделишными, да с дубьем и пиками, хаем», — сказал я спокойным голосом. Сел и отхлебнул воды. «И кто ж из нас в шахматы играть будет? На меня теперь смотрели четыре пары глаз. А ты разишь не умеешь?» — спросил Хагрид озабоченно. Тут до него дошло, что беседа давно уж гуляет по пингвиньим краям вместо соседней грядки с тыквами. «Ну все уже», — топнул он ногой, вызвав танцевальную судорогу у всей мебели в комнате. «Пошутили, и будет. Камень на замке. Что и как там, не ваша забота. Уж ежели и Снейп, и де, Снейп», — заорал Рон. Да это ж он спереть его хочет. Опять вы за свое, вызверился на Рона Хагрид, которому я успел подпилить градус благодушия. Да как вы не поймете, что с ней защищать камень помогает, а не. Я выключил слух, оставив беседу в надежных руках. Была проблема поважнее. Яйцо дракона было настоящим. Зародыш из-под несушки, не совсем полноценный. Но для школы этого хватит. И не только для школы. Вчера, выручая библиотеки, я немного приобщился к индустрии промышленного разведения драконов. Нарисовалась печальная картина, хорошо объясняющая все былые недоумения относительно перчаток из драконьей кожи, сбора разбросанного по заповеднику драконьего навоза и тому подобных демографических парадоксов. Драконоподобных виверн культивируют на фермах, самку несушку замуровывают в закрытом помещении, фиксируя прочными каменными сводами шею, лапы, крылья, хвост. В таком неподвижном состоянии она проводит всю свою жизнь. Ее кормят сбалансированной пищей с добавлением фертилизаторов, убирают падающее вниз ценное дерьмо и заставляют форсированно нестись. Одно яйцо в 1,5-2 месяца – это много для такого вида. В естественных условиях самка высиживает яйцо, согревая своим пламенем и магией. В первую очередь, именно магией. Без нее детеныш не станет полноценной, долгоживущей магической тварью. Но культиваторам этого и не нужно. Яйца из-под несушки помещают в специальные печи-инкубаторы, обрабатывают суррогатным магическим потоком, иначе из яйца вообще ничего не вылупится, и добиваются рождения дракончика к нужному сроку. Кормят жидкой пищей с магическими стероидами несколько месяцев, потом забивают. Наши перчатки из драконьей кожи, от таких малышей. Взрослые чешуйки годятся разве что на броню для легких танков. Требуха дракона, на ингредиенты, драконье мясо, в дорогие блюда. Костяной порошок используется как удобрение для редких растений. Ничто не пропадает, все идет в дело. Выгодное дело. Вообще говоря, это не есть судьба одних лишь виверн. Маглы также поступают со своим скотом и птицей. Мягкий пергамент из ягнят и козлят. Нужно забить целое стадо на одну единственную книгу. Телята и молочные поросята, на мясо. Новорожденные или шестинедельные оленята дают уникальный мех. Из бройлерных цыплят делают калиброванные тушки для морозильников. Настоящие заповедники для виверн тоже имеются. Не знаю, сколько в них искренней заботы о магическом летающем племени, но одна меркантильная цель в их содержании имеется. Сердечная жила дракона для палочек может быть взята только из жившей в условиях абсолютной и естественной свободы виверны. Кстати, в последние столетия с качеством этого стратегического ингредиента имеются некоторые проблемы. Что-то не совсем так, видать, становится в тех заповедниках. Думать не хочу после этого, откуда берется кожа Василиска для туфель и дамских сумочек. Хагрид не выдержал Невиллу, усиленно обмахивающейся пачкой пергамента. «Давай окно откроем, а, у тебя тут задохнуться можно». «Никак нельзя», — поспешно ответил Хагрид, бросив озабоченный взгляд в сторону очага. «Извини, Невиллу». «Хагрид, а что это у тебя там?» Рон полез к очагу. «Итак, новорожденная виверна. Полноценная долгая жизнь ей не светит, но бед она успеет наделать достаточно. Если, как и в прошлый раз, ее оставит свободно сидеть в очаге, она убежит, выбьет окно или прожжет дверь. Дышать пламенем она умеет, несмотря на неполноценность, и умотает к еще более свободной жизни. Виверны принципиально неприручаемы. Хижина при этом сгорит, скорее всего, но это будет лишь первой ласточкой будущих проблем. Детеныш с большой вероятностью выживет. Прокормится мышами, запретный лес ему поможет. Мышей ему быстро станет мало, крыс и горностаев тоже. Повзрослевшая виверна начнет полыхать огнем чаще, и лесу это не понравится. Он ее вытеснит, найдет способ. И куда дальше? Логово, в горах. Харчевание, в очень большом радиусе. Будет нарушать статут, мелькая в людских поселениях и сжигая амбары в поисках овец. А можно и сюда, в Хогвартс, эпизодическими вылазками, перекусить непуганной курятиной и проверить на зубок этих мелких двуногих. А ожоги от ее пламени заживают с трудом. Их недаром держат в жесткой изоляции. Выследить и изловить умеющую прятаться и далеко летать охотницу очень непросто. Выиграл я его, излагал меж тем историю обретения дорогого Ацита Хагрид. Третьего дня как раз, а после захода вышел в деревню, посидел, выпил КХМ. А там мужик какой-то маялся, давай, мол, в карты. Я ему, какие карты? Ты на меня посмотри-то, КХМ. А он: «Ну в очко-то хоть, Хагрид, да ты что, в подрывного дурака играть не умеешь?» Возмутился Рон. «Это ж все, да когда мне играть-то?» Осерчал лесник, пряча досадливое смущение за досадливым возмущением. «Не все ж ладерничают тут деньми в лед. Стал быть, я тоже в твоего дурака играть не умею», — отвел я разговор от неделикатной темы. «И что, Хагрид, ты у него выиграл?» «Дык, а то ж», — гордо выпятил грудь этот гигантский ребенок. «Новикам везет, стал быть», — тот мужик так и сказал. Я вздохнул и вернулся к обдумыванию вопроса, что делать. Всучили ли Хагриду это яйцо, или он настолько хорошо играет перед нами, вопрос не принципиальный. Что делать с яйцом? Огнедышащий виверни в Хогвартсе не место. Проще всего поставить в известность Аврорат. У меня даже мадам Боунс в контактах есть. Можно договориться, чтобы провели операцию, максимально отведя от меня подозрения. К сожалению, это невозможно, отвести подозрения, я имею в виду. Список подозреваемых невелик, все сидят в этой хижине сейчас. Небольшая легилименция, и обоснованно подозреваемый выявляется методом исключения, как не поддавшийся ментальному допросу, или, еще хуже, поддавшийся. Оставим Боунс на крайний случай. Можно спереть яйцо самому. И куда его дальше? Луне. О, она точно будет рада пригреть сиротинушку. А вот ее отец. Виверна преодолеет слоевый купол поселения и вырвется на свободу. Дивон, регион густонаселенный. Ксенофилиуса отправит в Азкабан. Можно, сперев, просто уничтожить яйцо. Извини, Берта, но ты все равно прожила бы лишь несколько месяцев и даже света белого не увидела бы. На самом деле абсолютно не важно, как поступить с украденным яйцом. Если оно исчезнет, начнут расследование. Смотри пункт 1. А когда он, ну, вылупится, ему надо те крови цыплячьи и ковшик спаивать, по полчаса за раз, продолжал меж тем цитировать книгу Хагрид, а на придачу и бренди туда ж добавлять. Хм, может и нормально, что такая пурга имеется у школьников в свободном доступе. Если и вправду займеют нелегальное яйцо, то хоть больше шансов, что сами же его и угробят с такими пособиями. А где ты столько крови брать будешь, уточнил я. По петуху в полчаса, Хагрид нахмурился и озадаченно запустил пятерню в бороду, покосился в сторону школьных птичников. Вот умеешь же ты, Гарри, все закручинить да запортить, с досадой крякнул лесник. Ладно те, будем думать, а вось и в деревне-то найду у кого, а надо запас загодя собирать. Во, молодчина, Гарри, правильно тебя сюдой позвали. А что за дракон у тебя будет, ты разобрался? Спросил Финниган. Атож, поднял палец Хагрид. Подходите все и смотрите, скорлупа вся черная, стал быть, а в книге тут, подошел, точнее, никуда не уходил, один Рон. Невилл сидел около двери, обмахивался опахалом, ловил небольшой сквознячок из щелей и почти сомлел. Встать и приблизиться к жаркому очагу он был не в состоянии. Ну а Финниган довольствовался контролем ситуации со своего места за столом. Итак, остается один вариант. «Прости, Берта, я не вижу иного пути. Дамблдору нужно было сразу сделать вместо тебя пластилин и не мучить живое существо. Нужно только провернуть это так, чтобы...» «Я имя ему уж дал», — закончил Хагрид. «Норберт, он...» Рон вгляделся в яйцо и заорал. «Хагрид, яйцо дергается. Да не могет того. Рано ж ему еще». Рыжий вытянулся вперед, чтобы разглядеть феномен поближе, смело оперся на решетку, заорал благим матом, отдергивая ладони от раскаленного металла, махнул рукой, поскользнулся и вывалил на яйцо пару литров кипятка из чайников. Огонь погас, с мерзким визгом зашипела вода, испаряющаяся с раскаленной скорлупы. Горячо натопленная сухая сауна превратилась в русскую парную после только что поддатого жарку, в ней ничего нельзя было разглядеть. Невилл, по-моему, сомлел окончательно. Рон орал, Хагрид орал еще громче. Мы с Финниганом благоразумно сидели на местах и не двигались, затопчут сослепу. Может ли раскаленному яйцу повредить резкое охлаждение, я не знаю, но на самотек дело пускать не стал. Зародыш в яйце, уверенно мертв. И, каюсь, скользкой пол рыжему устроил я, вместе с дергающимся яйцом. Помните шутейский сборник, вот и пригодился. Хагрид оперативно разжег огонь с сухого края очага, перенес яйцо туда, тщательно его осмотрел. Делал он это, непрерывно костеря косорукого Уизли, который тоже не молчал, завывая с обожженными руками. «Ничего, Рональд, это тебе не Снейп. Заклинание первой помощи не наложит и мазь от ожогов не выдаст. Хагриду дракончик важнее. Можешь наглядно сравнить и почувствовать разницу. Ох, Чую, будут у нас еще проблемы с этим лесником. Натерпимся от его милых зверушек. Будет эта трехметровая дитятка тащить в дом каждую огненную гадюку, каждого подраненного акромантула и болотную склопендру. Скорлупа цела вроде, прогудел лесник. Да не ори ты, не слух. И так еле не убил его. И вообще, ребятня, идите-ка на обед отсель. И этого ревуна до доктора доволоките. И не вилла туда и жешь, а то шисумлив совсем. Тихо за воротами замка после комендантского часа. Тихо и темно. Солнце окончательно закатывается к 8 вечера. Уличных фонарей за стенами отродясь не было. Вечных факелов тоже не держат. Бери масляный фонарь с собой, зажигай люмос или иди в потьмах, ломая ноги о предгорный ландшафт. На первых двух путях тебя быстро обнаружат по твоему же собственному фонарю и отправят спать с позором и немалым штрафом. Ну а на третьем себя обнаружишь ты, громкими криками боли с перспективой поспать в больничном крыле, всю ночь удерживая клизму с костеростом. Вот потому и непопулярны кромешные маршруты у малолетних любителей прогуляться по вечернему Хогвартсу. Дураков нет, те, что есть, быстро учатся на костеростовых клестирах. Но сегодня обычный застенный покой был расстроен тремя действительно необычными нарушителями. Они были умными, они были здесь по делу, ну, почти. И они избрали четвертый путь. Три фигурки тихо вышли из ворот и, создавая на удивление мало шума, последовали по не очень привычному для них маршруту. По виду, первогодки. Две мантии, красные, одна, синяя. Не дойдя до одиночно стоящей хижины десятка метров, фигурки затаились среди будущих тыквенных грядок и прислушались. За исключением неуверенно побрехивающей собаки, в темном домике было абсолютно тихо. «Собака», — сказала одна из красных мантий девичьим шепотом, — «когда откроете дверь, удерживайте створку приоткрытой и дайте мне немного времени», — ответила ей другая красная мантия. «Хагрида там нет, иначе он давно бы обратил внимание на псину», — резюмировал синий воротничок. «Топор и пила не слышны, он в лесу, как и планировал. Приступаем». Тройка мантий прокралась к порогу. Лай собаки за дверью усилился. «Дверь», — прошептала Падма. Подруги навалились на створку. «Аллахом рацейцус». Несложный замок послушно щелкнул. Падма навалилась на дверь, а Парвати заняла ее место. «Мне нужно его видеть», — сообщила она. Собачий лай стал громче, а в появившуюся щель высунулся мокрый нос. «Хороший песик», — низким грудным голосом протянула Парвати. Услышащего это спокойное певучее контральто могло возникнуть странное ощущение, будто говорят тысячи людей, а фраза растянута гулким пещерным эхом. Пес прекратил лаять и жалобно заскулил. «Молодец, ляг-ка на свой коврик и спокойно помолчи. Мы ничего отсюда не возьмем с собой, обещаю». Послышалась удаляющаяся от двери псиная возня. Тихо поскуливая, собака уползла в дальний конец хижины, к своему спальному месту, и полностью затихла. «Заходим», — разрешила Парвати. «Вещи стараемся не трогать. Если требуется, берем медленно и демонстративно, на виду у пса. Не вздумайте что-то забрать с собой». Единственным источником света в хижине являлся тлеющий очаг. Очень мало для человеческого зрения, однако три заговорщицы перед выходом на дело выпили по фиалу зелья ночного зрения. 2 галеона за флакон, между прочим, дороговато для простых шалунов. К очагу не приближаться, приказала Падма.